Глава 20. Встреча, которой я так опасался, прошла буднично. Зил даже не спросил про пуговку. Да оно и понятно. Слишком уж серьезные обязанности были возложены на порталиста. Ведь чтобы не палить свои возможности, ответственность за дорогу в новый план была переложена на его плечи. Однако без проблем не обошлось. И дело даже не с процентными отчислениями от торговли с моим нарисованным миром. Тут все прошло гладко. Зил просто выдвинул свои требования, а остальные не стали спорить. Гораздо тяжелее шел спор об эмиссарах наших планов. Каждый из присутствующих тянул одеяло на себя. Княжна Елизавета выдвигала послом своего троюродного брата по польской линии, княжича Владислава Романова-Ильинского. Алик Джигаркава настаивал на официальном лице от ООН, да и остальные монархи тянули одеяло на себя. Не отказался от претензий даже президент Африканской Орочьей Республики с первого официального интергосударства переселенцев из Нидовелира. Но всех пришлось обломать. Зил в ультимативной форме передал мои требования, и официальным послом земли был назначен Семен Шарапов. Послом от иномирцев же стала тоже моя ставленница. Орден тоже упирался и показывал зубки, но я таки их додавил, и наместником воли Ордена Света на земле стала баронесса София Ольц. Столь высокий пост и женщина не укладывался в закостенелых головах теократического ордена. Но портал в наш мир находился на ее земле, плюс заслуги ее отца и мое давление как чернильного мага склонили чашу весов в нашу пользу. Но Зил все-таки внес ноту хтонического идиотизма, разбавив постность официальной встречи концертом «Мать его Джигуда». Серьезно, если бы не отец, я бы никогда не узнал, кто этот фрик в килте. Зато возник другой вопрос, почему этот чубака с голосом Ктулху все еще не в лечебнице? Заодно и Зил. С последним все понятно. Ни Гуантанамо, ни даже Северный предел не удержат одного из сильнейших игроков в мире. Поэтому мне, княжне Елизавете, президенту и остальным приходилось терпеть голос солиста и периодически вытирать кровь из ушей. Первой, кто не выдержал, оказалась Фубля. Мантикора и так привлекла к себе огромное количество внимания журналистов. Ей это не особо нравилось, но моя девочка терпела просьбы попозировать. Все из-за Алисы. Моя вендорша и главный управленец по всем делам мило улыбалась и сквозь стиснутые зубы повторяла: «Так надо». Мне и Фубле приходилось терпеть это и тоже мило улыбаться. В конце концов, мы новички, и нужно поднимать имидж и узнаваемость клана. Но когда дело дошло до третьей песни Чубаки в килте, терпение у Мантикоры закончилось. Густой рев перекричал колонки, и, сорвавшись с поводка, Фубля рванула к сцене. Прыжок через три ряда, эффективное планирование на расправленных крыльях, и вот парализующий удар хвоста заставил артиста заткнуться. Впервые с начала выступления в зале раздались аплодисменты, а я, поняв, как накосячил мой пэт, решил, что пора сваливать. Благодаря Фубле мне удалось соскочить с официального мероприятия заранее, а потому в офис нашего клана я приду первым. Доставшееся в наследство от братьев здание встретило также неоднозначно. Всего двое персонажей. Милая девушка лет 20 на ресепшене и охранник возраста моего отца. Кстати, одаренный. Павел Фауст Савельев. Возраст 41 год. Уровень 33. Класс. Химеролог. С ним мы уже пересекались, когда Фобос познакомил меня с только что собранным боевым крылом клана. И если девушка покраснела, увидев начальника, то Фауст, наоборот, подобрался и пружинищей походкой двинулся наперерез. «Добрый день, позвольте пропуск?» «Нет такого», — не ожидая подобного поворота растерялся я. «Ну, тогда фамилия, имя и цель визита». «Паша», — окликнула его девушка, — «это же...» «Я знаю, кто это», — не отводя глаз, ответил химеролог. При этом его пальцы на руках подергивались. «Тогда в чем проблема?» — поднял я бровь. Меньше недели назад он яро старался пройти отбор, а сейчас шмонает своего непосредственного начальника. Неужели синдром вахтера? Как оказалось, нет. «Извините, Магнус Дмитриевич, после проверки на артефакте и подтверждения моей личности виновато извинился он. За неполную неделю вы третий, кто представляется этим именем». «Паша, ты же знаешь меня в лицо», — принимая извинения, произнес я. «И что? Хороший менталист может запросто внушить образ человека, которым прикидывается. Да и артефакты вроде паранжи На черном рынке купить можно. Ладно, что это я. Светлана, проводи графа, пожалуйста». Поднимаясь на лифте на последний этаж, я обдумывал слова химеролога. «Молодец, парень». Не смутился, что вместо боевых заданий ему приходится нести службу вахтера. Да и бдительность соблюдает. Надо будет намекнуть Семену, чтобы выписал ему премию. Зайдя в бывший кабинет Виктора, увидел маму. Растворившись в работе, она не заметила моего появления и перебирала кипу бумажных документов. «Давно не виделись», — произнес я, приобняв ее. Та вздрогнула от неожиданности. «Ой, Магнус!» — подскочила она. «А почему на двери висит мое имя?» — улыбнулся я. «Ну как?» — растерялась она. «Это твой кабинет. Ты же глава клана. Я даже перестановку делать не стала. Думала, ты сам обустроишь здесь все под себя». «Мама!» — закатил я глаза. «Я в офисе всего второй раз, и вряд ли буду появляться здесь часто. Да если бы не пуговка, мы с ребятами вновь собрались бы в доме на капище». «Вампирша? А что с ней не так?» «Все нормально», — не стал я вдаваться в подробности. «И это, она больше не вампир». «В смысле больше не вампир?» — удивилась она. «Это же не герпес и не, прости господи, вегетарианство. Разве можно быть вампиром, а потом раз, и вернуть все обратно?» «Как оказалось, можно», — натянуто улыбнулся я, вспомнив ублюдка Каина. «Ну ладно, я в переговорку, а ты не забудь поменять табличку». Поцеловав ее в щеку, двинулся к лифтам. Фобос написал, что уже поднимается. Остальные тоже подтянутся, но позднее. И только Алиса отписалась, что из-за моей с Фублей выходки приехать не сможет. «Как дела?» — произнес я второй раз за день, поздоровавшись с другом. «Да не очень», — пожал руку парень. «С Нинель проблемы». «С кем?» — не понял я друга. «С Виталой», — пояснил он. «Сегодня во время открытия портала в усадьбу приехало много сильных игроков, поэтому я переселил ее из подвала в комнату Игоря. Но, сам понимаешь, подвал — это не выход. Она не может сидеть там постоянно». Про Игоря спрашивать не стал. Вспомнил того рыжего забияку, которого Фобос вместе с упырицей взял на попечительство. «Так, давай переселим ее». И, предвосхищая следующий вопрос, ответил. «В старое родовое поместье Ермоловых. Деревни, которые там были, давно сгинули, и там никого не бывает». «Что, можно?» — неуверенно спросил друг. «Даже нужно», — улыбнулся я. «Когда я там был последний раз, все стены были разрисованы граффити. Местные вандалы. Думаю, одной их встречи с Нинель хватит, чтобы отбить привычку там тусоваться. А если кто и попадет ей на зуб, то сам виноват. Нехрена сквернять священный дом моих предков. Кстати, у Игоря как дела?» «Нормально», — улыбнулся Фобос. «В понедельник пойдет в школу». «А твои?» — произнес я, намекнув на братьев и сестер Фобоса. «Сам не ожидал, но отлично. Сказал, что Игорь наш троюродный брат по материнской линии, и теперь он будет жить с нами. С документами, правда, не знаю, что делать. Там такой геморрой, что...» «Обратись к Алисе», — посоветовал я. «Она же вендор, она точно что-нибудь придумает». «Кстати, об этом...» — вновь нахмурился парень. «Она сказала, что утром у вас были какие-то проблемы». «Не то слово», — невесело ответил я другу. «Каин, сука, нашел способ мне поднасрать». «Не выполнил свое обещание?» — попытался догадаться Семен. «Выполнил», — скрипя зубами, ответил я. «Но он как джин, понимаешь? Выполнил его так, что пуговка сейчас при смерти». «А я тебе говорил, что он падла. Все говорили», — без упрека ответил друг. «Так что с пуговкой?» «Ну, если в двух словах, она теперь человек». Фобос не поверил, и мне пришлось вкратце пересказать утренние события. «Ну, я думал, это не... фарш же невозможно провернуть назад», — выдал он странную аллегорию. «Ну, вот так». «А Зил что?» «Я ему не сообщал», — пожал плечами я. «Зачем трепать нервы столь влиятельному человеку?» Дожидаясь Антона, мы беседовали о всяком разном. И когда он появился вместе со Змеядой, наш маленький совет можно было начинать. «Пара минут», — дочь диакона подняла указательный палец. «Я только до автомата за кофе сбегаю». Я удивился, но Антон все прояснил. «Она вторые сутки на ногах, всю ночь возле моей реанимационной капсулы пролежала», — с кислой миной произнес он. «Погоди», — остановил я друга. «Ты сейчас про нашу оторву Змеяду говоришь?» «Если честно, я, да и все вокруг, считали, что их роман не продлится и недели, а тут такие новости». «А что тебе не нравится?» Антоха вдруг встал на защиту девушки. «Да наоборот, все нравится», — примирительно поднял я ладони. «Рад за тебя, дружище. Как твои руки?» При моих словах Антоха вздрогнул и невольно посмотрел на восстановленные конечности. «Нормально. Настя сказала, что можно выписываться. Только фантомные боли беспокоят. Знаешь, ощущение такое, будто их закопали в горячий песок». «Завтрашний матч. Тебе можно будет выступать?» — прагматично поинтересовался Фобос. «Да, проблем не будет». В этот момент в переговорную вошла Змеяда. «Кости мне моете», — вооружившись сразу двумя стаканчиками, произнесла Змеяда. «Да и пофиг. Давайте начинать, пока я не заснула». Вытащив из пространственного браслета три папки, девушка толкнула их по столу. «Личные дела тех двух ушлепков?» Прочтя подпись на папках, поднял бровь Фобос. «Не то чтобы личные дела, скорее просто собранная за время турнира информация», хлебнув большой глоток, ответила Яда. «Каких ушлепков?» Удивился я и выдернул первую папку. «Это же...» «А тебе не говорили?» Усмехнулась дочь диакона. «Ты вообще личную почту читаешь? Вчера была рассылка. Завтра вы будете биться с твоим двойником». «Дубликатом», поправил ее я. А когда понял, о чем она говорит, выдал. «Да ладно». «Ага», — довольно усмехнулась Змеяда. «Матч не смотрел. Вчера они победили команду Седовых. И знаешь, что хочу сказать? Твоя нелюбовь к Хану передалась и двойни... дубликату», — поправилась она. «Да и Ярый с этой личинкой Оракула не шпана подзаборная. У меня есть видео. Как тут включить проектор?» Подключив смарт к голопроектору, она запустила вчерашнюю запись. Весь бой занял не больше 3 минут. Блистая, словно звезда, Александр оживлял татуировки. Учитывая его специализацию татуировщика, я предполагал что-то подобное. Также Саша научился воплощению рисунков без блокнота. К своему стыду заметил, что у него это получается даже лучше, чем у меня. Дубликат явно практиковался. А вот я, опьяненный легкостью предыдущих побед, я забил на самосовершенствование и, как итог, в этом отставал от клона. А вот пара его компаньонов заставила меня задуматься. Я смотрел предыдущие отборочные бои дубликата и уже тогда заметил странность. Но теперь подозрение переросло в уверенность, что с ними что-то не так. В первом отборочном бою первый Егор Калина использовал аспект льда и призыв буйвола, второй же Никита Кислицын — песок. На втором против клана Морозовых Сашины шестерки использовали уже ментал и тьму. По сумме первых боев выходило, что Калина открыл минимум 3 аспекта – воздух и ветер, как составные льда, и ментал. Кислицын владел природой и тьмой. Псионик-элементалист и призыватель с первоаспектом тьмы. По отдельности каждый из них редок, но не уникален. Ничего необычного. Справлялись с противниками и посильнее, но третий бой заставил меня сомневаться в исходе нашей встречи. У дубликата все пошло не так с самого начала. Хотя это и неудивительно. Даже имея таких крутых напарников, трудно придумать тактику против железнокожего орка, менталиста с даром предвидения и хоть и чудаковатого, но талантливого кашкарианца. Победа далась Саше нелегко. Его напарники вновь удивили, продемонстрировав по новому аспекту. Кислицын включил будущего оракула при помощи молнии, а Калина использовал пар. Однако даже так команда Саши в середине боя потеряла Егора Калину. Его хрупкий человеческий череп не выдержал комбо от Хана. Хотя, наверное, никто бы его не пережил. Но разве что Максим Ярый. Орка с остальной кожей вообще невозможно было пробить физически. Ценой всего запаса манны Кислицын все-таки убил Хана. Чистокровный маг. Истратил весь магический ресурс и, по сути, тоже выбыл, оставив Александра один на один против Ярова. И вот тут дубликат удивил меня во второй раз. На месте Саши я бы использовал чернильных змей, чтобы сковать и обездвижить орка. На первый взгляд стальная кожа не имела слабых мест. Однако так не бывает. В разговоре с Петром я упоминал невероятно сильного и умного орка. А еще поведал ему о способностях Макса и сказал, что просто не знаю, как его победить. В ответ забытый бог усмехнулся и сказал, что у каждой способности есть слабое место. И в случае с Максимом, его стальная кожа и есть одно большое слабое место. Невероятно сильная способность должна жрать прорву манны, и если бой затянется, то, исчерпав все запасы магического ресурса, он, скорее всего, сбросит непробиваемый щит, а без него он перестанет быть неуязвимым. Вот и сейчас я ждал, что дубликат использует чернильных змей, двимеритовую сеть или что угодно, чтобы затянуть схватку. Но неожиданно Саша не стал уклоняться. За долю секунды он сложил сложную комбинацию магических глифов, и в следующую секунду в лицо разъяренного орка ударил алый гейзер огня. «Останови!» — прокричал я змеяде. Кажется, наш тренер только и ждала этой команды. «Что, проникся?» — невесело усмехнулась она. «Откуда у него аспект огня?» — пропустив ее вопрос, возмутился я. «Не огня. То, что ты видишь, это чистое проявление магии хаоса», — поправила меня змеяда. «Смотри дальше». Она сняла видео с паузы, и бой продолжался. Вначале Ярый немного замедлился, но продолжал сокращать дистанцию. Однако его набора хватило всего на несколько шагов. Металлический покров орка раскалился до бела. Однако Максим продолжал делать шаг за шагом. Ему не хватило совсем чуть-чуть. Вначале поплыла чапа, любимое оружие орков, массивная смесь меча и мачете, оплавилась, словно огарок свечи. Орк остановился. Каждый следующий шаг давался ему все труднее и труднее. И тогда мой дубликат сделал шаг навстречу. Словно стойкий оловянный солдатик, Макс сделал еще несколько шагов. Однако плоть оказалась слабее его твердости духа, и его тело тоже поплыло. Ярый проиграл, но сделал это достойно. А вот Саша... Черт подери, он же мой дубликат. У нас с ним общие воспоминания и друзья. Несмотря на то, что на состязаниях Академии Ярый был нашим противником, я всегда уважал его как человека. Невероятно умный, образованный и честный. Он опроверг все стереотипы о тупоголовости и кровожадности представителей своей расы. Более того, он ни разу не дал повода относиться к себе как к врагу. Использовав магию хаоса, Саша мог закончить все быстро. Но нет, невероятно добрый, пусть и предатель, всего за пару-тройку недель превратился в конченого садиста, что упивается муками того, кто всегда был для нас другом. На эмоциях я со всей силы сжал керамическую кружку, и та лопнула в ладони. По столу растеклась лужа уже остывшего сладкого кофе. «Падаль!» — вытирая руки о штаны, произнес я. «Да, нехорошо с Максимом обошелся», — негромко произнес Антон. «Хорошо, что завтра все закончится», — нервно усмехнулся я. «Если раньше я считал, что еще можно как-то договориться, то после этого...» В отличие от меня, Фобос сохранил зерно рациональности. «Меня больше смущают его компаньоны», — раскрыв красную папку, произнес Фобос. «Калина использовал три аспекта, кислицын — четыре. Это при условии, что они открыты и лично они комбинированы из стихийных». «Семен прав», — поддержал его Яда. «Лед — это вода и воздух, а пар — это огонь и вода. Добавим сюда первый аспект жизни и получаем...» что Калина может владеть сразу пятью аспектами. Да, кислицын с его тьмой, менталом, молниями и песком, который в теории состоит из земли и воздуха. И это в 19 лет, раскрыв папку, удивился Антоха. Много вы знаете игроков, которые на 20 уровне открыли хотя бы три аспекта. Вот-вот. Что про них известно? Листая папку с личным делом, спросил Фобос. Ты не поверишь. Ничего. Пожала плечами змеяда. Да и история у них как под копирку. Рода молодые, фамильных земель нет, регистрацию одаренности оба прошли год назад. В магических академиях или школах не числятся. Все на домашнем обучении. Но так не бывает. Фобос впервые позволил себе проявить эмоции. Я знаю, согласилась с ним Яда. Чего удивляетесь? С мрачным сарказмом улыбнулся я. Вы забыли, кто стоит за всей этой авантюрой? Карина? С какой-то неуверенностью спросил Антон. А ты думаешь... Саша сам нашел партнеров в команду, да таких еще и с подобной историей и набором способностей. Личное дело можно не читать, от него липой за версту воняет. «И что будем делать?» — все так же неуверенно спросил Антон. После просмотренного боя меня прямо переполняла мрачная решимость и желание сломать дубликату ноги. «Готовится, Антоха, готовится!» Поднявшись, я оперся на стол и обвел друзей взглядом. «Яда, ты как тренер команды, готовь варианты противодействия магемам этих двоих. Ант, закажи доставку еды. Фобос, с тебя амулеты, зелья и прочие расходники. Завтра не финал, но решающий бой турнира. Ставьте смарт на беззвучный, и никто не покинет этот зал, пока у нас не будет четкого плана».